Последняя мысль будто кувалдой прошлась по мозгам, прочищая и включая разумную часть меня. У меня же под боком бывший криминальный авторитет, который должен знать хотя бы одно подходящее мне место. Не став больше тупить, я обратился к Трору. «Арк, дело есть». На следующее утро я, заново загримированный и переодетый, вышел из комнаты и нос к носу столкнулся со своим старым знакомым, командиром наемников, убивших всю группу возрожденных, ехавших со мной в том злополучном аэробусе. Стараясь особо не светить лицо и не суетиться, я спокойно пошел к выходу. Фу-у-у-ух, вроде бы не узнал. И что теперь делать? Возвращаться, поднимать бойцов и убегать? Попытаться убрать этого ненужного свидетеля, забить и действовать по плану? Мысли метались стайками испуганных голубей. На выходе из хостела я даже немного замешкался, но все же взял себя в руки. Ни хрен метаться, если есть план, то его нужно придерживаться. Успокоив себя этой мыслью, я зашагал к нужному заведению. Город был встревожен. Это чувствовалось во всем, в нервных прохожих, в увеличенном количестве как дроидов, так и живых полицейских, в постоянно сигналищих автомобилях. Слава богам, грим, в купе с банданой, работали отлично и на меня никто не обращал внимания, лишь дроны скользили по мне бесчувственными сенсорами камеры и пролетали дальше. Дорога не заняла много времени, и спустя буквально полчаса, я стоял перед ничем не примечательными дверьми, над которыми не было никакой вывески, да и в цифровом формате это заведение никак не светилось. Если бы Арк не скинул мне точную геолокацию, это место я бы не нашел никогда. Около входа мне пришлось простоять около минуты, пока на НПК не пришло цифровое поле для ввода пароля. Быстренько вбив код, переданный мне Трором, я вошел в открывшуюся тут же дверь, за которой, как оказалось позже, скрывался местный филиал ада. Неширокий коридор, шедший от самой входной двери, вывел меня на балкончик, с которого открывался вид на довольно большое полутемное помещение. Все пространство этого зала было заставлено высокими, в несколько ярусов, рядами верткапсул, между которых бродили, сношались, блевали, справляли нужду, а порой и просто валялись без движения тела всех рас и видов, больше похожие не на живых существ, а на зомби из старых ужастиков. Единственным лучиком света и спокойствия была, расположенная прямо в центре этого чистилища, стойка администратора. Ну аркмля, тяжело вздохнув и собравшись, я по крутой винтовой лестнице принялся спускаться в это царство тьмы. Щедро раздавая оплеухи и отбиваясь от протянутых лап, я кое-как все же добрался до распорядителя. «Здравствуйте», — решил начать я с вежливости, «мне бы капсулу на часик, и тебе не хворать, 250 кредов и вперед». На меня смотрели наглые глаза повелителя этого ада. «Вот 1000, но, чтобы меня никто не беспокоил», с нажимом произнес я, протягивая БН с озвученным номиналом. «Как скажете», перешел на вежливый тон этот урод, «вы можете выбрать любую свободную капсулу. Какие-то особые пожелания будут. У нас есть девочки, мальчики, Гаенс, Мед, Ариван, в общем все, что пожелаете. Единственное, за них нужно будет доплатить отдельно. Мне нужна только капсула. Тогда выбирайте. А есть что-то более уединенное, желательно в отдельном помещении?» Администратор смотрел на меня наглыми глазами и молчал. «Вот мразь, я положил еще одну БН на 1000 кредитов». Ловким движением руки, смахнув шарик, он заговорил. «Идете прямо, до конца зала, там увидите двери с номерками. Ваша, с номером 32, пароль, 827. Приятного погружения». Я развернулся и пошел указанным маршрутом. «Вот сука, за такие-то деньги мог бы и сам проводить. Ну да и хрен с ним, мне сейчас важнее другое, скорее получить профессию и свалить отсюда куда подальше». За указанной дверью оказалась маленькая комната, все пространство которой занимало, пусть и не новое, но вполне чистое на вид, капсула. Стоило мне войти, как дверь за спиной закрылась, а над ней загорелось небольшое табло, на котором замелькали цифры обратного отсчета. 59-59, 59-58, 59-57. На прохождение теста и оплату пошлины у меня ушло не больше 20 минут, и, закончив с бюрократическими делами, я постарался как можно быстрее покинуть это неприятное место. Стоило двери ада закрыться за моей спиной, как тут же пришло сообщение от системы. «Поздравляем! Вам присвоена профессия, пилот, ранг ученик. Для получения следующего ранга обратитесь в любое летное учебное заведение». Ну слава всем богам, получилось. Глава 30. Подходя к хостелу, Я окончательно убедился, что меня ведут. Какой-то подозрительный товарищ, стараясь не попадаться на глаза, шел за мной от самого вертбара. Не останавливаясь и не сворачивая, я прошел мимо входа в нашу ночлежку. Интересно, кто бы это мог быть? СБ банка, УКТ, полиция, бандиты? Не похоже, скорее какие-то нубы. Даже с моими характеристиками я заметил этого Горешпиина. Зуб даю, что это вчерашний наемник меня каким-то образом узнал, потому что будь это СБ или УКТ, я бы ничего не заметил. Полиция или бандиты действуют более прямолинейно, меня бы уже вязали, а вот наемники подходят. Группа Дрига, это в основном обычные, пусть и неплохие, бойцы, вряд ли кто-то из них покупал специализированные шпионские базы. Вообще, в связи с тем, что все профессии упирались в характеристики, универсалов было критически мало, да и особых высот они не добивались, распылялись на многое, а по факту, выхлоп, мизерный. Проще единоразово нанять узкоспециализированного профессионала, чем специалиста широкого профиля. Вот и здесь, у наблюдателя нужных баз не было, и следил он за мной в меру своего понимания. В пику ему, у меня как раз таки было усвоено все нужное, и, даже с моими еще мизерными значениями характеристик, знания решают, я смог его засечь. То, что оставаться в хостеле больше нельзя, я понял сразу. Не знаю, какие у наемников уровни, но вряд ли в честной схватке у нас есть хоть какие-то шансы, да и выбор локации для замеса, это уже половина успеха. Быстро отбив парням сообщение, беда, нас засекли наемники, собирайте вещи и сваливайте из хостела. Встречаемся на точке 7, я продолжил неспешную прогулку. Точка 7, она же точка эвакуации, это последняя остановка перед погрузкой на транспорт. Место для посадки челнока было выбрано мной не просто так. Арк как-то обмолвился, что один из заводов его отца, находившийся в 15 километрах от Турси, перенесли в черту города и теперь эта собственность Троров пустует. Об этом кусочке земли мало кто знал, но это место идеально подходило для наших целей. Все оборудование и мебель оттуда, естественно, вывезли, но вот сами производственные и складские ангары остались на месте. Для удобной разгрузки сырья и погрузки готового продукта, перед этими строениями была ровная площадка, размером с 2 футбольных поля, на которой вполне мог разместиться небольшой, метров 30 в длину, космический челнок. Вся территория была обнесена 3-метровым забором и охранялась малым полевым эскином, МПИ, в распоряжении которого были несколько десятков турелей и минные поля. После смерти Трора-старшего, Арк являлся единственным наследником и хозяином этого куска земли, поэтому МПИ подчинялся только ему. Есть надежда, что, если нас даже прижмут, выиграть время мы здесь сможем. Уйти от следившего за мной разумного не составило никакого труда. Стоило лишь чуть-чуть ускориться и нырнуть за угол, как мужчина тоже прибавил шаг, а не увидев меня за углом, засуетился и забегал. Все это я наблюдал, стоя буквально в 5 метрах от него. Быстро надетая кепка, приклеенные усы и снятая куртка, не сильно-то меня и изменили, но Шпиену хватило и этого. Он даже спросил у меня, мол, не видел ли молодого парня, на что, отрицательно помотав головой, я развернулся и пошел в нужную мне сторону, оставив мужика горевать за углом. На мое лицо сама по себе вылезла улыбка, приятно, когда все получается. В этот же момент, жизнь показала, что не всегда бывает все хорошо, пришло сообщение от Арка. У нас хвост, идем на 6-ю. Встретить сможешь? Сколько их? У нас там только гражданские стволы. 2, не приближаются, но поняли, что мы их засекли. Принял, жду вас там. Точка 6, это заброшенная стройка, на одной из окраин города, достаточно тихое и малолюдное место. Строительством занимались роботы, под контролем Искина, но затем у заказчика закончились деньги, и работа стала. По моему плану, у нас было подготовлено около 20 точек, на каждой из которых было спрятано некоторое количество разного снаряжения. Каждая точка соответствовала своему развитию ситуации. На одной транспорт, на другой оружие, на третьей малолюдно, на четвертой, наоборот, очень даже много разумных. Вот и сейчас, 6-я, неплохо подходила для отрезания хвоста. Старая стройка, со множеством недостроенных зданий, тупиков и темных помещений. Мы немного дооборудовали эту территорию, и теперь она представляла собой этакую полосу препятствий с ловушками и обманками. Их стало 5. Мы идем с восточной стороны. Ты на месте? Принял. «Не ссы, брат, я встречаю». В одном из нижних помещений семиэтажного здания лежало наше снаряжение. Пара гражданских станнеров, мое охотничье ружье, кое-какая одежда и немного денег. Схватив оружие, я поднялся повыше и теперь уже сверху мог наблюдать всю территорию и контролировать события, происходящие в этой гигантской ловушке. На самом деле, я здесь не особо-то и нужен, все хитрости были автоматическими, доработанными лично Арком. Ох, как он матюгался, когда ему пришлось ползать здесь ночами и добавлять усовершенствования в уже готовый лабиринт, основной фишкой которого было то, что все ловушки были механическими, а значит, никакие электронные средства, кроме, разве что, дронов, обнаружить их не могли. «Орм, мы входим. Наблюдаю, уходите по второму маршруту». «Принял». С восточного направления показались две фигурки моих соучастников, которые неспешно зашли на территорию стройки. Следом за ними, с отрывом в полсотни метров, двигалась группа противника, от которой, стоило преследователям пересечь невидимую черту, раздались удивленные возгласы. Представляю лица наемников, когда прямо перед ними буквально ускользнули под землю двое, практически, загнанных в угол разумных, ведь впереди уже маячил тупик. Охотники, не став мешкать, нырнули вслед за преследуемыми и уже через десяток секунд, также оказались на другой стороне рукотворной преграды. Теперь наемники миндальничать не стали и открыли огонь. Как таковых звуков выстрелов не было, лишь тихие щелчки. Ситуация, ну никак, не воспринималась опасной, поэтому для меня, словно гром среди ясного неба, раздался вскрик Кромея. Парень схватился за плечо, обернулся на наемников, показал им оскорбительный жест и, все такой же, неспешной походкой пошел за Арком. «Орм, мля, они нас сейчас перестреляют к херам. Действуй по плану, я страхую». Это окончательно разозлило преследователей, которые тут же принялись кричать ругательства и палить по уходящим, но никак не могли по ним попасть. На траектории выстрела всегда оказывалась какая-нибудь преграда. Первые двое наемников неожиданно ускорились, но тут на их пути возникло неожиданное препятствие. Прямо под ногами торопык возникла яма. Один из скоростных все же успел затормозить, а вот второй против арматуры обычный комбинезон не лучшая защита. Минус один. Более удачливый боец, видимо, решил не торопиться и вернулся к основной группе. Теперь наемники смотрели не только вперед, но и частенько опускали взгляд под ноги. Мои товарищи, специально провоцируя преследователей, то останавливались, то ускорялись, то исчезали из виду, то, наоборот, появлялись буквально в 5 метрах. Не знаю, о чем думали наемники, но я бы, на их месте, после такого, плюнул бы на все, развернулся и ушел. В противовес моим мыслям, противник продолжал упорно идти вперед. Вот, на пути смертельных салочек, возникла небольшой темный тоннель, в который, ни секунды не мешкая, уходят мои друзья. Наемники остановились, о чем-то недолго посовещались, и один из них решается вступить в темноту. Через долгие 30 секунд удачливый разведчик оказывается на другой стороне и криком приглашает своих товарищей последовать своему примеру. Больше не раздумывая, тройка преследователей ныряет в тоннель, но уже через десяток секунд оттуда раздается нечеловеческий вой, который, впрочем, тут же оборвался, а из тоннеля вышли уже двое. Минус два. Ну может сейчас они отступятся? Хрен там. Какие, сука, настырные. О чем-то вновь посовещавшись, эти ребята продолжили преследование. Теперь они старались действовать осторожно, можно сказать, по-взрослому. Впереди по-прежнему двигался их самый везучий товарищ, уже дважды каким-то чудом избежавший смерти. Он оторвался от двоих оставшихся наемников метров на 5 вперед и, казалось, всеми органами чувств ощупывал пространство. «Вот, теперь мой выход, до противника метров 70, у моего ружья прицельная дальность 100, отлично, выстрел». Второй, один из преследователей, с откинутой головой и серо-алым веером из затылка, падает на землю, а вот грибанный разведчик, снова, будто почувствовав опасность, сумел, непонятно как, среагировать и укрыться за огрызком стены. Минус три, осталось всего лишь двое, пойдут дальше, су-у-у-ка, идут, то ли там у них стальные яйца, то ли есть что-то страшнее смерти, ну или, на крайняк, дороже. Досмотреть финал этого смертельного забега было бы, конечно, интересно, но никакого смысла в этом не было, да и мало ли кто может приехать, связь у наемников есть 100%. Ну как вы, наш юный подельник действительно был ранен, если так можно назвать уже почти затянувшуюся царапину на плече. Как позже признался сам Галим, автоматическая аптечка даже не стала тратить свои препараты, с царапиной справилась сама нейросеть. Арк же был свеж, бодрый, сверкал белозубой улыбкой. «Орм, подлец, ты гений. Ой, не зря я тут бродил ночами, ой, не зря. Ладно, порадуемся уже на корвете, где-нибудь подальше отсюда. Двигаем на седьмую». В это время раздался громкий взрыв, надеюсь, минус 4 и минус 5. Мои товарищи, по несчастью, пассажиры того злополучного аэробуса, наконец-то отомщены, но, не до конца, был жив еще Дрек, которого среди преследователей не было. Глава 31. Покинуть город оказалось довольно легко, хотя, если бы не наш юный гений, все могло бы оказаться куда сложнее. Естественно, все въезды и выезды из Турси контролировались местной полицией и агентами УКТ, а все пешие входы и выходы были под надзором летающих, ездящих и ползающих дронов. И хотя городской Искин нашему хакеру больше не подчинялся, Крамай каким-то чудесным образом умудрился одновременно подчинить себе ближайших роботов, а это, между прочим, около 12 машин. Отойдя километра на 2, мы устроили небольшой привал, на котором мы с Арком перекинулись в свое боевое обмундирование, а Крамай просто перевел дух. От приобретения доспехов он отказался. Закончив с переодеванием, мы построились в походный порядок. Я впереди, за мной хакер, а Арк замыкающий, и двинулись в сторону точки 7 прямиком через величественный лес. К землям троров можно было добраться и по дороге, обычной грунтовой двухколейке, но я посчитал это слишком опасным, мало ли кто по ней поедет. Природа этой планеты была прекрасна в своей неповторимости и, в то же время, похожести. Я узнавал и не узнавал одновременно эти деревья и кусты. Лес успокаивал, вселял в душу спокойствие и уверенность в своих силах. Думать никто и ничто не мешало. Ни мои попутчики, ни животные, ни препятствия или опасные места не прерывали плавно текущие мысли. Все было в точности так, как и в начале моего пути здесь, в этом мире. Для меня уже стало неважным, реальность это или виртуальность. Если ты чувствуешь себя здесь живым, то есть ли разница? Разумные здесь, как и там, живут, любят, умирают за свои идеи, принципы, желания, поступки. Мда, что-то меня снова на философию потянуло. За размышлениями и время, и расстояние летели незаметно. По карте до бывшего завода оставалось чуть меньше 3 километров, когда я скомандовал привал. «Так, парни, стоп, дальше я прогуляюсь один, а вы побудьте тут». Схерали, Арк, как всегда, готов оспорить любое мое высказывание, тут осталось-то, там можно отдохнуть. Благо одно маленькое, одноэтажное здание осталось нетронутым по моей просьбе. В конце десантник как-то смущенно улыбнулся и последнюю фразу произнес, чуть ли не шепотом. Спрашивать что-либо по этому поводу я не стал. Захочет, потом сам все расскажет. А нет, у каждого должны быть свои маленькие секреты. Главное, чтобы они общему делу не мешали. Нужно проверить, все ли там в порядке, а так как базы разведчик, диверсанты подобные, только у меня вариантов особо-то и нет. Суука, уговорил. На всякий непредвиденный случай, лови коды доступа к МПИ, если что-то не так, то хоть под его защитой сможешь спрятаться. Спасибо, но ты меня раньше времени не хорони, я иду просто на разведку, а там, ты же знаешь, у меня всегда есть план. Я подмигнул насупившемуся здоровяку. Да и, вообще, скорее всего там никого нет, а завтра мы уже в космосе будем. Ладно, вали, даст система, свидимся. Крамай слушал наш разговор молча, но в этот момент вдруг спросил. Разведку может и мой дрон провести. Тебе обязательно лично туда соваться? В смысле, твой дрон? У тебя что, есть личный робот? Засыпал парня вопросами Арк. Ну, я прихватил одного, когда от города отходили, вряд ли его хватится, а нам вот пригодился. Хорошо, запускай свою машинку. В руке Крамая, словно по мановению волшебной палочки, появился небольшой, сантиметров 5 в диаметре, металлический шарик. Неожиданно, у этого чуда инженерной мысли появились крылья, что живо напомнило мне старый фильм про мальчика-волшебника, который играл в какую-то магическую игру, где как раз и был подобный девайс. Так вот, этот шарик с крылышками на миг застыл перед моим юным спутником, а потом мгновенно исчез, будто испарившись. Говоришь, в городе его прихватил? Ну-ну, после минутного молчания заговорил Арк. Ну да, летал там, городу он не принадлежит, я проверил. Ты мне, б, мягкий знак, еще поумничай. Неожиданно взорвался Арк, Ты знаешь, кто использует такие устройства? У тебя вообще ума нет? Ты понимаешь, что теперь они точно знают, в какую сторону мы ушли? Да по херу, неожиданно грубо ответил Крамай. Нас ждет челнок, а уже завтра мы будем в миллионах километров отсюда, а такую вещь больше нигде не достанешь. Я всех жучков из программного обеспечения выловил, по железу там тоже все норма, так что это теперь мой дрон. Сука, а ты, дебил, извините, что прерываю вашу высокоинтеллектуальную дискуссию, но может кто-нибудь из вас соизволит посвятить меня в ее тонкости. Орм, друг, этот долб украл самое засекреченное высокотехнологичное устройство Федерации. Оно выдается только при личном присутствии и привязывается к конкретному разумному. Таких дронов по всей галактике всего пару сотен миллиардов, а этот дебил его украл. Теперь нас точно будут искать везде и всегда. В конце Арк уже кричал в голос. Но кто будет знать, что это именно мы? Мало ли кто, влез Крамай. Так, все, тихо, думать мешайте. Я действительно задумался, парень, конечно, дебил, но такая интересная штука и мне нужна, мало ли что она умеет, да и продать ее можно будет дорого, очень дорого. Переживать, как Арк, я и не думал, один хрен, нас и так будет искать вся Федерация, так что, мои мысли прервал вернувшийся дрон. Он снова завис перед лицом нашего хакера, а затем сложил крылышки и упал в подставленную руку парня. Транспорт нас уже ждал, и это единственная хорошая новость. Плохих же было полно, но самое прискорбное, это то, что вокруг места нашего побега с планеты, залег, наверное, целый полк. Дрон насчитал 2139 солдат противника. В голове всплыло очень емкое слово из русского матерного «пице». Орм, нужно уходить, шансов пробиться к транспорту практически нет, да и что там, в космосе, творится мы не знаем. У нас других вариантов нет, иначе, останемся мы тут, на Тиргильте. А если ты не забыл, он, пока еще, входит в состав Федерации. Дальше продолжать, Арк, брат, здесь, у нас шансов нет. А там, посмотрим. На крайний случай, воскрешалки есть. У меня, есть. Возможно, у этого дурня, кивнул Арк в сторону хакера, есть, а у тебя, у меня тоже есть. Это наш гений снова влез в диалог. За меня не переживай. Я тебе не сказал, просто кредит взял и, сразу, в возрождение закинул, откровенно врал я. Так что, мы ничем, кроме МИ-уровня не рискуем, а там, спишемся, встретимся. Ладно, сейчас не это важно, быстро перевел я тему разговора. В общем, на разведку теперь схожу я, без обсуждений. Возможно, мне удастся найти безопасную дорогу к транспорту. МПИ молчит, его не перехватили. Орм, ты уверен, там, сука, полк? Подумай, уверен, пойду я. Крамай, пусти за мной своего дрона, он если что, голосовое сообщение вам передать сможет. Да, за это не думай, это мы не бросим тебя. Вот-вот, о нас как раз таки подумай. Арк подмигнул и хлопнул меня по плечу. Не став ничего отвечать, я просто кивнул головой и направился в сторону заброшенного завода. Еще около километра я шел обычным прогулочным шагом. Легкий шелест ветра в кронах деревьев и звучание птичьих голосов как-то успокаивали. Из реальной жизни я знал, что, если пернатые тихонько щебечут и не суетятся, значит, врага поблизости нет, но именно сейчас эта примета оказалась обманчива. Лишь в последний момент я заметил какую-то странную неправильность. Около одного из огромных деревьев шевелилась кочка. Такие я уже видел около других лесных гигантов, но они были абсолютно неподвижны, просто потому, что подобные кочки – это один из видов грибов, а они, как известно, не двигаются. Этот же гриб шевелился, причем достаточно интенсивно. Как только я все это понял и сопоставил все косвенные признаки, нейросеть тут же выделила красный контур человекоподобного существа. Вот тебе и примета. Ждут нас, суки. Нужно же всегда действовать по плану, если он есть. А он есть. Вперед, мля, к звездам. Обойдя сидящего в засаде воина, я, недолго посомневавшись, все же решил пробираться к заводу. По пути к нему, я использовал все свои навыки, умения, возможности. Сейчас задействовано было все, чему меня учили, базы, ГРАС, старый снайпер. Я не шел, буквально перетекал из одного положения в другое, стоя, сидя, лежа. Доспех хоть и совсем чуть-чуть, но все же помогал мне, размывая мой силуэт и скрадывая движение. Я обходил все вызывающие подозрения предметы и пробирался через самые труднодоступные и, с первого взгляда, казалось бы, непроходимые места. Таким образом, потратив целый час на два несчастных километра, я добрался до композитной стены, опоясывающей территорию брошенного завода. Как я знал, здесь была неприметная дверца, через которую, в свое время, еще юный Аркад Трор водил подружек. Стоило приблизиться к стене менее, чем на 5 метров, как пришло сообщение: «Введите код доступа или покиньте охраняемую территорию. В противном случае, вы будете уничтожены». Время на раздумье 1 минута. 00:59, 00:58, 00:57. Испытывать терпение охранной системы я не стал и ввел переданный мне арком пароль, на который тут же последовала реакция. «Добро пожаловать, Кирида Норм. В данный момент на подконтрольной территории находится 1572 единицы разумных. Вероятность поражения – 72%. Использовать минные поля?» В этот момент над правым плечом появился дрон Кромея. «Дрон, прямое подключение», – наобум написал я. «Отказано. Включить запись. Выполнено. Добрался не без приключений, но все в порядке. Вам моим путем не пройти, так что буду думать. Дрона верните». Глава 32. Знакомство с местным МПИ произошло неожиданно и, даже, немного страшновато. Прямо перед глазами появился суровый седой дядька в военном кителе со множеством наград и проговорил: «Здравия желаю, господин Норм, позвольте представиться, подполковник запаса СЕЛТ. За время моего дежурства происшествий не произошло. Все идет согласно утвержденного плана. И преданно так на меня смотрит, а я стою и туплю». И, в этот момент, раздался громогласный хохот, впрочем резко оборвавшийся, а дядька заговорил снова: «Ох, видел бы ты свое лицо, господин Норм. Если че, у меня фоточки есть. Попросишь, скину. Ну и чего молчим?» После затянувшейся паузы снова заговорил СЕЛТ: «Может, хоть для приличия, скажешь чего? Здравствуйте, а вы кто? В смысле, я же тебе представился, Искин я местный, СЕЛТ. Ну не ха, же себе». Как я узнал из дальнейшей нашей беседы, СЕЛТ был одной из военных разработок Федерации, и когда-то был человеком, точнее разумным расы человек, Брио. После смерти физического тела, его разум, а точнее его цифровую копию, перенесли на специально выращенный кристалл. Во время этой операции все воспоминания случайно стерлись, а вот сознание осталось прежним. От обычного искусственного интеллекта СЕЛТ отличался тем, что имел возможность принимать решения самостоятельно, если они, конечно, не противоречили основным установкам. Безусловная преданность хозяину и точное выполнение любых его приказов, вплоть до самоуничтожения. После краткого экскурса в личную жизнь Искина, мы плавно перешли к делам насущным. Мой план был прост. Парни доходят до границы минного поля и где-нибудь прячутся. Дальше происходит подрыв всех мин одновременно и, во время суеты, связанной с этим событием, арк с кромаем проскакивают на территорию завода. После чего, надеюсь, мы дружно грузимся в транспорт и Адьестиргильд. Выслушав меня, СЕЛТ резюмировал, что удачное исполнение моей задумки колеблется в пределах 40-50%, и основная проблема заключалась в отсутствии прямой связи. Отсюда вытекал и еще один минус моей затеи – точный расчет времени подрыва минных полей. Челнок не заводится сразу, как электрокар или даже обыкновенная машина. Нужно, как минимум, 10 минут, чтобы прогреть движки, а точнее, вывести реактор на рабочую мощность. Не думаю, что никто из окружившей нас армии не заметит, как завелся многотонный транспорт. Что последует за этим наблюдением, предсказать сложно, понятно только одно: ничего хорошего нам, в этом случае, не светит. Именно поэтому так важен точный хронометраж операции. Выход из этого затруднительного положения оказался довольно прост: летающий дрон хакера, который можно было использовать, как банального гонца. Сначала мне в голову пришла идея с ретранслятором, но, к сожалению, приемопередатчик в миньоне Кромея стоял слабый, его полностью глушило малоизученное излучение Тиргильта, вот и пришлось работать, практически как в средневековье. Практически, потому что наблюдать за действиями своих друзей я все-таки мог, причем в режиме реального времени. Дело в том, что помимо минных полей, СЕЛТ усеял всю окружающую завод территорию датчиками слежения, и теперь в радиусе 3 километров видел все. Видеть-то видел, и даже слышал, а вот говорить, увы, устройства были старые и с ограниченным функционалом. С появлением летающего гонца у нас появилась возможность хоть как-то координировать наши действия. Чтобы добраться на минимально безопасное расстояние к границам минного поля, у парней ушло около получаса. Оказавшись в нужном месте, Арк, зная, что мы его прекрасно видим, подал условный сигнал и потянул Кромая под ближайшее поваленное дерево. «Ну что, поехали!» Я подал команду и скину, и в тот же момент под ногами задрожала земля, да так, что казалось, заброшенные постройки завода сейчас сложатся, как карточные домики. Взрыв был такой огромной силы, что я забеспокоился даже за челнок, как бы не повредило чего. Времени на раскачку не было, поэтому встряхнувшись, я выбрался из бункера, бывшей комнаты Арка, и кинулся к транспорту. На то, чтобы добежать и запустить двигатели, мне было выделено всего лишь 3 минуты, я справился за 2.50. В это же время, парни должны были выбраться из укрытия и на всех парах мчаться сюда. Уже после запуска реактора, мне пришла краткая сводка по потерям противника. Выведено из строя 97% личного состава, еще 2% имеют легкое оглушение, 1% полностью дееспособен. Рекомендация – занять наивысшую точку и ликвидировать противников, угрожающих продвижению союзников. Ага, пока все идет согласно плану. На то, чтобы достичь нужной точки, мне потребовалось еще 1 минута 43 секунды, итого, я выиграл уже целых 27 секунд, а это чертовски много. Парней я засек где-то в полукилометре от стены, на преодоление этого расстояния им потребуется в районе 1,5 минут. Арк мог бы и быстрее, но Кромай то ли паренек был ранен, то ли оглушен, но десантник нес его на себе. Первого противника я снял практически сразу, стоило мне взять оружие в руки, как нейросеть обозначила контурами первого врага, выстрел, смерть, потом еще и еще. Не все доспехи я мог пробить, не всех бойцов я мог заметить, а кто-то вообще, будто предчувствуя мой выстрел, прятался за мгновение до него. Мне до этого не было никакого дела, главное, что парни до сих пор живы и по ним ни разу не попали. Этот бой показал мне, что 1% от почти 2500, это не мало, совсем не мало. Я стрелял и стрелял, время растянулось в вечность, а парни все никак не могли добраться до стены. Мне показалось, что времени прошло непозволительно много, пока, наконец, долгожданное событие не случилось. Друзья на территории, а, значит, у меня есть 2 минуты, чтобы добраться до челнока. В транспорт я влетел на минуту позже назначенного времени, просто не мог бросить Силта здесь. Да он, Искин, почти машина, наа. Вот захотелось мне, не привык бросать тех, с кем дрался бок о бок. В челноке все было в порядке, Арк сидел на месте пилота, а Кромай в противоперегрузочном кресле, оба были уже пристегнуты и ждали только меня. «Отстаешь, брат, время», никак не мог отдышаться Арк. «Да вот берегу твое имущество», я поднял руку с кейсом, в котором лежал кристалл Лыскина. «А теперь брысь с моего места, дай дорогу пилоту. Уверен, ты мне тут поговори еще лучше, вон, Кромая закрепи, а то выпадет еще, не дай боги». Арк отстегнулся и поспешил к парню, тот, действительно, бессмысленно барахтался и уже умудрился зачем-то отстегнулся, а может и Трор-младший в спешке плохо закрепил ремни. Плюхнувшись на свое место, я проверил системы челнока. Все индикаторы горели зеленым, а значит, ждать больше не было причин. Не заботясь больше о друзьях, я дал максимальную нагрузку сначала на носовые дюзы, а затем полный ход на кормовые. Челнок свечкой пошел в небо, перегрузка вдавила в кресло, но это так, издержки профессии. Откуда-то из-за спины раздавались сдавленные матюги и ругательства. Не обращая на них внимания, я продолжал давать максимальную нагрузку двигателям транспорта. Чуть ли не одновременно с нами, с поверхности планеты, стартовали 8 ракет системы «Планета Космос». МИ работала на максимум, обрабатывая огромные массивы данных, поступающие с датчиков и систем челнока, поэтому я хоть и кое-как, но успевал реагировать на быстро сменяющиеся события. Слава богам, это был устаревший военный транспорт десанта. Он хоть и отставал уровней, поколений, на 6 от стоящих на вооружении у космических сил Федерации, но все же, был рассчитан как на спуск на вражескую планету, так и на взлет. До выхода из атмосферы ракеты нас не догонит, а дальше, у меня усвоена военная ПБЗ Империи, посмотрим, кто лучше. А дальше, я просто слился с этим челноком. Уходы, маневры, ускорение, торможение, все это на грани жизни и смерти. С ракетами я справился довольно легко, выпустил обманки, одномоментно выключил все системы транспорта и ракеты купились, атаковали именно обманки, а дальше подключился третий оборонный флот Федерации. У меня хоть и было небольшое преимущество, все-таки привести огромный флот в действие, это не чашку кофе выпить, но военные, есть военные, они сориентировались очень быстро, и за нами уже выпустили как беспилотные истребители, так и пилотируемые. Спас нас астероидный пояс, в котором как раз и прятался Траровский корвет. Так называемый астероидный пояс оказался совсем не таким, как я его себе представлял, ни о каком сплошном потоке камней и космического мусора не шло и речи. Расстояние между этими космическими телами составляло сотни, тысячи, а порой и миллионы километров, но с теми скоростями, с которыми передвигаются современные корабли, расстояние относительно. Спустя всего одну секунду времени, я оказывался на тысячи километров в стороне от предыдущей точки, поэтому засветка на экранах кораблей целеуказателей постоянно смещалась, прыгала от одного астероида к другому. Подобные маневры мы отрабатывали на занятиях в Лукре и, естественно, военные федерации прекрасно это знали и умели сами, но подобная тактика была настолько хороша, что противопоставить ей что-то действенное довольно сложно. К тому же, крупным и средним кораблям противника угнаться за мной было невозможно, а малым, а перед малыми судами у нас все еще оставалась небольшая фора. Десантный челнок хоть и не самый быстрый кораблик, но очень маневренный, его маневровые двигатели располагались на специальных выносных штангах и могли вращаться практически на 270. Выдвигали их только при необходимости, ведь даже самый маленький объект, летящий на космических скоростях, мог наделать немало бед. От этой напасти спасались энергетическим коконом, мощность его была невысока, по космическим меркам, а вот в реальности, все объекты меньше куриного яйца, приблизившиеся ближе, чем на 5 сантиметров к обшивке судна просто-напросто сгорали. Я же рисковал осмысленно, кокон не покрывал вынесенные штанги, и в любой момент мы могли остаться без маневровых двигателей, что означало бы конец нашей героической эпопеи. С каждой секундой я все глубже и глубже уходил в астероидный пояс, надеясь затеряться в нем до того времени, как нас настигнут истребители, которые по скорости и маневренности намного превосходят моего старого трудягу. Моей целью было целое облако космической пыли, образовавшееся, судя по всему, от столкновения двух приблизительно одинаковых по размерам астероидов. Более крупные обломки со временем нашли себе новые орбиты, а вот более мелкие, не больше лошадиной головы, так и продолжали дрейфовать этакой взвесью. Я прекрасно понимал, что соваться туда чистое безумие, никакой кокон не защитит от такого количества объектов, да и размеры некоторых камушков откровенно пугали. Тем не менее, другого способа уйти от погони я не видел, да и броня моего кораблика оставляла небольшую надежду на удачный исход моей авантюры. Все-таки десантный шаттл должен уметь держать удар от систем ПКО, противокосмической обороны, и ПВО, противовоздушной обороны, а тут, какие-то камушки, за которыми, кстати, радар показал довольно большое чистое пространство. Истребители сюда не полезут, слишком слабая у них броня, а пока подойдут более защищенные корабли противника, я надеялся уйти. Пройти сквозь пылевое облако мне все же удалось, и хотя вывалился я из него на одном маршевом двигателе, в челноке больше похожем на дуршлаг, тем не менее, мы прорвались. Облегченно выдохнув, я нашел подходящий для того, чтобы стать убежищем астероид, задал нужный курс и включил, чудом еще работающий, автопилот. На это ушли остатки моих, как физических, так и моральных, сил, поэтому, как только я отдал последнюю необходимую команду, то тут же провалился в благословенную темноту. Глава 33. Из забытья, судя по показаниям нейросети, я выплыл через 5 часов. К этому моменту мы уже 3 часа как болтались на орбите выбранного мной астероида. Стоило мне окончательно прийти в себя, как на меня тут же посыпались сообщения от системы. Награда за ситуационный квест «Побег с планеты» – 4000 нанитов. Ваш ранг пилота повышен. Текущий статус – мастер-пилот. Внимание! Отношения с Федерацией Галет ухудшились. Текущий статус – злость. Не удержавшись, я клацнул по меню персонажа. Раса – человек, хомо, имя. Киррида Норм, уровень 6, сила, 8, ловкость, 30, выносливость, 12, интеллект, 32, мудрость, 5, класс, не выбран, классы будут доступны после получения 10 уровня, профессия, пилот, ранг, Мастер-пилот. Свободных нанитов 4317 йет. 4150 забронировано в корпорации Нейра, до следующего уровня 550 йет. Свободных характеристик 0. Вот это мы повоевали, а ведь это я еще никого не сбил. Оружия-то на этом челноке нет. Он хоть и бывший десантный шаттл, а они всегда комплектуются ракетами и турелями, но давно прошедший конверсию и превратившийся в обычный транспорт. Слава богам, что поснимали только вооружение, оставив все остальное на своих местах, иначе, мы бы уже плыли облачками газа по пространству Вселенной. С момента моего пробуждения прошло уже 10 минут, а из-за спины до сих пор не раздалось ни звука. Кое-как извернувшись, сил, несмотря на отдых, по-прежнему не было, я смог разглядеть парней, обмякших в противоперегрузочных креслах. Лица обоих были залиты кровью, и если аптечка арка валялась на полу, помигивая красными индикаторами, то около кромая ничего подобного не было. Я уже было испугался, что угробил доверившихся мне пацанов, но система жизнеобеспечения утверждала обратное, ребята живы, но, вследствие перегрузок, сейчас без сознания. Эта информация меня немного успокоила, но я решил не затягивать и поскорее добраться до корвета, на котором должна быть хоть одна медицинская капсула. Местоположение корабля Трора мне было известно, поэтому, введя нужные координаты, я дал самый малый импульс на единственный оставшийся двигатель. Опасность спалиться перед флотскими, естественно, была, но другого варианта у меня все равно не было, на челноке не было ни еды, ни воды, да и медкапсулу все-таки нужно посетить, как мне, так и, скорее всего, парням. С каждой минутой напряжение только нарастало, я вот-вот ожидал сигнала об обнаружении, а следом, и торпеду в борт. 5 минут, 10, 20. Мы продолжали двигаться, а никаких сигналов об облучении вражескими радарами не поступало. Я осмелел настолько, что дал уже половинную мощность. Теперь скорость была ощутимой, да и на моем радаре астероиды проплывали заметно побыстрее. Благодаря этому самому радару, я увидел впереди большое пустое пространство, на котором почему-то не было ни одного, даже самого маленького камушка. Интуиция вопила о том, что все это неспроста, ну не бывает такого в астероидном поясе, которому уже боги знают сколько лет, если только ему не помогли. У меня даже мелькнула мысль, что кто-то намеренно вычистил этот кусочек космического пространства. Решив не рисковать, я поменял траекторию пути и попытался добавить мощности на двигатель, но ничего не произошло, лишь по корпусу пошла жуткая вибрация. Ага, понял, принял, записал. Слава всем богам, что, как только я вернул нагрузку на двигатель к прежнему значению, тряска прекратилась. Как сообщил компьютер челнока, Адайскина этот кораблик не дорос, с текущей скоростью время пути до корвета займет целых 4 часа. И вот теперь, когда с первоочередными делами покончено, можно заняться собой любимым и свалившимся на меня богатством. На данный у меня имеется целых 4317 нанитов. Так, стоп, почему 4317? Промотав логи, а точнее отчеты нейросети за последний месяц, я нашел неучтенный доход. Оказалось, что, закончив с инсталляцией стандартных баз, моя нейросеть начала откладывать произведенные наниты. Вот за текущие почти 30 дней и набежало целых 117 единиц. Первым делом я, естественно, приобрел себе воскрешалку, потратив на нее 1300 нанитов. Сделать это нужно было сразу же, как очнулся, но текущие дела совсем вытеснили эту важную процедуру. И хотя опасность быть обнаруженными по-прежнему никуда не ушла, теперь я вздохнул намного свободнее. Оставшиеся 3000 нанитов я, с легкой душой, закинул в собственный уровень и мгновенно подлетел сразу до 10-го, что открыло мне возможность получить классы первое умение. Свободные ох, которых за 4 уровня было целых 12, я пока решил не раскидывать, еды, витаминных коктейлей или медкапсулы поблизости нет, да и мое физическое состояние оставляет желать лучшего. Не хватало еще умереть по собственной глупости. Мда. Итак, класс. Изначально у меня стоял выбор между двумя вариантами. Вор и авантюрист, хотя стоит признать был и третий вариант, воин и четвертый, ученый и, даже, пятый инженер, но время и игра расставили все по местам. Ловкость плюс интеллект являлись основными характеристиками только у одного класса, класса авантюрист. Раса. Человек. Хомо. Имя. Киррида Норм. Уровень 10. Сила. 8. Ловкость. 30. Выносливость. 12. Интеллект. 32. Мудрость, 5, класс, авантюрист, умение, харизма, профессия, пилот, ранг, мастер-пилот, свободных нанитов, 17 йет, до следующего уровня 1983 йет, свободных характеристик, 12, о, вот и первое умение появилось, харизма, класс, пассивное, действие, особое свойство, позволяющее приковывать к себе внимание, завоевывать симпатию окружающих, убеждать их в своей правоте и увлекать своими идеями. Радиус действия – нет. Ограничения – нет. Мда, вот тебе и авантюрист, и умение. Хотя, а чего я собственно хотел от первого, по логике самого простенького, умения? Суперудар, невидимость, неубиваемость, умение расположить к себе собеседника, а может и целую группу, тоже немалого стоит. Так что, за всеми делами и размышлениями я и не заметил, как пролетели 4 путевых часа, и мы оказались на внесенных еще арком координатах. Просканировав радаром всю ближайшую область пространства, я так и не засек ни единого искусственного объекта. Повторный скан, а за ним еще, и еще, также не дали никакого результата. И что теперь делать? Отстегнувшись, я, в любой момент ожидая приступа боли, попытался встать. К моему удивлению и, что уж там, к счастью, ничего подобного не произошло. Легкая ломота и усталость, не в счет. Парни по-прежнему находились в противоперегрузочных креслах и, судя по тому, что они до сих пор лежали без сознания, внутренние повреждения, полученные при моих маневрах, оказались сильнее, чем докладывала система жизнеобеспечения. Тем не менее, ребята, как минимум пока еще, живы. Сейчас моей главной задачей было найти спрятанный корвет, и единственный, кто мог помочь мне в этом нелегком деле, был Арк. Ни вода, ни похлопывание по лицу, ни тягание за уши, ни надавливание на болевые точки, ни другие народные методы мне так и не помогли привести десантников в чувство. Вариант у меня остался только один, моя автоматическая аптечка, которая хоть и помаргивала желтым, была все еще дееспособна. Быстренько сняв ее с себя и прицепив на Арка, я, с помощью собственной нейросети, отдал команду привести пациента в чувство. Результат последовал мгновенно, не знаю, что там вколол этот медицинский прибор, но Трор-младший подскочил как ужаленный, с выпученными глазами и громким криком. «Тихо-тихо-тихо!» — попытался успокоить я десантника. «Подумаешь, укольчик, укольчик, укольчик, мягкий знак, такое ощущение, будто мне в вены залили расплавленный металл. Ну извини, ни на что другое ты не реагировал. Где мы?» Как-то резко успокоился Арк. «Там, куда ты собирался лететь. Насколько я понимаю, где-то здесь находится твой корвет. А как, а че скромаем, да то же, что было и с тобой, без сознания. Ну хоть живой, и то хорошо, а зайдем на корабль, подлечим и его и сами подлечимся». На последних словах Арка, радар пискнул о появившемся, буквально в 100 метрах от нас, рукотворном объекте. «Во», отреагировал Трор-младший, «к нему и рули». А заодно, парень сделал серьезную моську лица и твердым голосом проговорил: «Назначаю тебя капитаном корвета Тиргильд. Ура, ура, ура». Коды доступа скии. Так и не договорив последнюю фразу, десантник вновь потерял сознание. Глава 34. Оказавшись на борту корвета и приняв над ним командование, оказалось, Арк действительно передал мне полномочия капитана. Я первым делом узнал у Искина о наличии медкапсул, которых оказалось целых 3. Отдав команду поместить туда раненых, сам я решил пока не спешить с медицинскими процедурами и остаться на вахте, тем более чувствовал я себя довольно сносно, да и никаких сверхкритичных повреждений организма не выявил. Проследив за доставкой парней в лазарет, а выполняли это важное поручение местные сервы, сервисные дроиды, я направился в рубку и, усевшись в кресло капитана, отдал команду на полную диагностику корвета. Таймер выполнения процедуры показывал 3 часа, примерно столько же парни пробудут в лазарете, и я решил узнать подробнее, что же за кораблик попал под мое управление. Как я уже знал из базы корабли, классификация, все боевые космические суда этой части галактики делятся на 4 вида. Легкие, корабли с водоизмещением до 100 тысяч тонн, БРИК, самый маленький и самый быстрый из полноценных, имеющих установку гипера, кораблей, благодаря своей скорости и незаметности, служит в роли экстренного курьера и корабля последнего шанса. Фрегат ФР, небольшой корабль, использующийся для поиска и разведки целей для более крупных собратьев, чаще всего играет роль передвижной точки связи, целеуказателя и постановщика локальных помех, этакий выносной модуль эсминцев, оснащается скорострельными турелями БРД, ближнего радиуса действия, корвет, КТ, самые крупные из кораблей легкого класса, быстрые, маневренные, незаметные, а благодаря неплохой дальности межзвездного хода чаще всего играют роль штабного и эвакуационного транспорта, оснащаются скорострельными турелями БРД и СРД, среднего радиуса действия, средние, водоизмещение от 100 до 500 тонн, эсминец М, универсальные боевые корабли, несущие дозорную, эскортную и патрульную службу, а также обеспечивающие ближние ПКО-просоединений, очень часто используются в качестве кораблей РЭП, радиоэлектронной борьбы, и постановщика помех, в зависимости от модификаций могут заниматься, как установкой минных полей, так и, наоборот, поиском и уничтожением заминированных объемов. Легкий крейсер сопровождения, ЛКРС, самый легкий, быстрый и маневренный корабль из всей линейки крейсеров, работает только в соединении с крупными кораблями и выполняет роль эскорта и защиты крупных собратьев от космических истребителей и беспилотников. Основное вооружение – скорострельные турели всех радиусов действия, дополнительные – ракеты «Космос», «Космос», ударный крейсер «УК», наиболее сбалансированный и распространенный в этой части галактики класс кораблей, благодаря модульной конструкции и несложной смене конфигураций может решать огромное количество задач, начиная от прорыва ПКО и заканчивая одиночными рейдами в глубокий тыл противника, может использоваться как в составе корабельных соединений, так и полностью автономно. Линейный крейсер «ЛКР», уменьшенная и облегченная, за счет меньшего бронирования, версия линкора. Более подвижный корабль предназначен не только для линейных боев, но и для прикрытия флангов эскадры флота, а также защиты и сопровождения авианосцев. Тяжелые корабли водоизмещением от 500 т до 1 млн т. Транспорт, десантные транспорты и корабли поддержки, хорошо бронированные корабли, имеющие только орудия ближнего радиуса действия, БРД, предназначены для перевозки живой силы, наземной техники и механизированных соединений. Также играют роль транспортов снабжения и передвижных госпиталей. Линкор «ЛК» – мощные и хорошо бронированные, но малоподвижные, артиллерийские корабли, предназначены для уничтожения кораблей и орбитальных станций, а также для поддержки десантных войск. Авианосец «АВ» – огромные корабли-матки, на борту которых базируются малые авиационные пилотируемые и беспилотные соединения. Выполняемые задачи – защита военно-космических соединений, поддержка планетарных операций и разрушение противокосмической и противовоздушной обороны. Дредноут, ДН, самые большие корабли этого класса, совмещают в себе мощь линкора и способности авианосца. Сверхтяжелые, водоизмещение от 1 млн, тонн. Боевая станция, БС, корабль, артиллерийская установка, имеет различное артиллерийское вооружение и мощную многоступенчатую защиту. В основном используется в обороне населенных планет и стратегически важных объектов, хотя имелись случаи использования БС в наступательных операциях. Звездный разрушитель, ЗР, космический корабль, не знающий себе равных в мощи основного орудия, которым является лазерная установка мощностью около 24 ФТВт. Действующих моделей две. Мощь Федерации, у Галета и Гнев Империи, у Аркросса. Ковчег, огромный космический корабль, находящийся на полном самообеспечении и способный самостоятельно передвигаться по всей галактике, теоретически, и за ее пределами. Действующих прототипов нет, существует только в качестве цифровой симуляции. Тут же, перед глазами, возникла моя усовершенствованная детская мечта, где я, в белоснежной форме адмирала с черно-золотым кортиком, стою на мостике космического гиганта и низким баритоном отдаю уверенные команды. В голос посмеявшись над самим собой, я вернулся к реальности. Итак, Тиргильд, тип, по классификации системы, легкий корабль, корвет, поколение, 3, страна-производитель, Галецкая Федерация, класс, по стране-производителю, Винсия, длина, 81,9 м, ширина, 51,8 м, высота с опущенными посадочными опорами, 23,6 м, стандартное водоизмещение, 62,987 т, полное водоизмещение, 98,535 т, грузоподъемность, 21,532 т, экипаж, 1,5 человек, 5 кают экипажа, пассажиры, 18,9 кают для пассажиров. Максимальная дальность перелета в открытом космосе 400 астрономических единиц. Максимальная дальность перехода в гипере 5 парсек. Максимальное количество непрерывных переходов 5. Транспорт на борту 2 трансатмосферных шаттла. Оружие 4 турели ближнего радиуса действия, 2 торпеды с антивеществом. Техническая карта давала только самые общие представления о кораблике, мне же этого было мало, поэтому, запросив у Искина расширенную информацию и открыв голограмму корвета, я принялся сравнивать текст и картинку. Тиргильд – это двухпалубное судно с вынесенными в отдельную, носовую, секцию рубкой и каютами экипажа. С первого взгляда кажется, что конструкторы сотворили глупость, ведь стоит попасть по этой голове, и кораблик становится легкой добычей, без управления и экипажа, но зато с неповрежденным грузом, двигателями и остальными дорогостоящими системами, включая установку гипера, которая весит половину стоимости всего корабля. Но это только на первый взгляд. Если копнуть поглубже, то открываются интересные особенности подобной конструкции. Во-первых, эта секция имеет наибольший слой броневой защиты, порядка 2 метров сплошного композита, плюс еще один слой защиты динамической, что, по факту, позволяет гарантированно пережить одно попадание любого снаряда, вплоть до ракет и торпед среднего класса. Во-вторых, при критических повреждениях основного корпуса можно спокойно отстрелиться и покинуть поле боя в этаком комфортабельном спазбате, оснащенном собственным двигателем, рассчитанном на целых 5 АИ пути. Ну и, в-третьих, такая конструкция позволяла защититься от проникновения в рубку посторонних, в том числе и абордажной команде гипотетического противника. В общем, такое конструктивное решение, со своими плюсами и минусами, вполне имеет право на жизнь. С основной частью корабля голова соединялась короткой шеей, коридорчиком около 5 метров длинной, из которого вели 2 лестницы. На верхнюю палубу ИВ, довольно просторный для этого класса, грузовой отсек. В данный момент большую часть трюма занимали 2 смонтированные и готовые к работе установки подачи торпед. Остальное пространство было забито контейнерами с различными припасами, едой, каким-то снаряжением, оружием и т.д. Верхняя палуба была, если так можно выразиться, общественной, на которой располагались и кают-компания, и каюты пассажиров, и лазарет, и спортзал, и другие помещения общего пользования. Из кают-компании можно было попасть в небольшой шлюз, из которого, без выхода на обшивку, можно было добраться к прикрепленным на спине корвета шаттлам. Позади грузового отсека находились технические помещения, доступа в которые ни капитан, ни экипаж, ни, тем более уж, пассажиры не имели, это была вотчина сервов. В самой корме корабля располагался мощный маршевый импульсный двигатель, обеспечивающий передвижение судна в космосе. Помимо основного, на подвесах коротеньких крыльев, были установлены 2 маневровых двигателя, способных свободно вращаться практически в любом направлении, что позволяло обеспечивать, как великолепную маневренность, так и возможность вертикальных взлета и посадки корвета. Если смотреть на корабль целиком, то внешне он напомнил мне космическое судно из одного старого фильма, «Миссия Серенити», кажется. Если мне не изменяет память, впоследствии даже сериал сняли или наоборот сначала сериал, а потом фильм. Ну да ладно, это не так, чтобы и важно. К этому моменту Искин завершил диагностику корабля и капитанский планшет, а точнее голографический экран, возникший перед глазами, расцвел зелеными графиками и пиктограммами, судя по которым, корвет находится в идеальном состоянии и был полностью готов к работе. Вот и хорошо, вот и отличненько. Теперь нужно решить, как и что делать дальше. Прыгнуть или нырнуть в гипер отсюда невозможно, мешают астероиды, а значит нужно или выбираться в чистое пространство, что сулит практически неотвратимую встречу с кораблями Федерации, или залечь на дно здесь, ожидая, пока напряженная обстановка поутихнет. Чем для нас закончится рандеву с федератами, не стоит и гадать, однозначно уничтожение, хотя если повезет, то может и просто плен, который, как говорят, порой страшнее смерти. Остаться здесь, в принципе, припасов хватит чуть ли не на год. Особо срочных дел, кроме наращивания уровней, у нас вроде и нет. Система маскировки на корвете вполне рабочая. Короче, можно и поторчать тут месячишко, а там, как карты ляжет. Закончив на этом с рассуждениями, я поднялся и направился в медотсек. До окончания лечения парней оставалось буквально пара минут. В лазарет я вошел ровно в ту минуту, когда капсулы начали открываться и оттуда показались удивленные лица моих комрадов. «С выздоровлением, господа преступники!» — начал я приветственную речь. «Добро пожаловать на борт корвета Тиргильд!» «Добрались-таки!» — первым отреагировал Арк. «Ну и слава системе!» «А где мы?» — вступил в разговор Крамай. «Нет, я понял, что на корвете, мы еще в системе». «Да, я, в общем-то, об этом и хотел с вами поговорить, правда немного позднее. Мне бы самому на пару часиков в капсулу нырнуть, диагностика там подлечиться. Да и вам не помешало бы привести себя в порядок и поесть». «Договорились, через 3 часа жду вас в кают-компании», — резюмировал Трор-младший и, насвистывая какую-то мелодию, вышел из лазарета. Крамай согласно кивнул головой и последовал за десантником, оставив меня в одиночестве. Улегшись в подсвеченную корабельным эскином капсулу, я, перед тем как погрузиться в медикаментозный сон, быстренько раскидал полученные за уровни ох. Раса: человек, хомо, имя Киррида Норм, уровень 10, сила 9, ловкость 34, выносливость 13, интеллект 37, мудрость 6, класс авантюрист, умение харизма, профессия пилот, ранг мастер-пилот. Свободных нанитов 17 йет, до следующего уровня 1983 йет. Свободных характеристик 0. В этот раз я решил все-таки потратить немного ох на непрофильные характеристики, закинув в них по единичке. Оставшиеся очки я раскидал практически поровну, закинув лишние в интеллект. Еще немного полюбовавшись на получившиеся значения, я дал команду приступать к лечению и уже через мгновение стал уплывать во тьму. Послесловие. Рассказывай, Крамай, рассказывай, господин. Я не знаю, как так получилось. Все шло так, как и планировалось, но... Подробности. Все шло нормально до момента, собственно, самого ограбления. После того, как я заблокировал банковский эскин, меня банально вырубили. Очнулся я в канализации, когда все уже закончилось, и мы, следуя задумке Киррида Норма, кстати, в их паре с Трором именно он старший. Дальше. Мы двигались к заранее подготовленной лёжке в одном из хостелов города. К этому моменту я принял решение не спешить сдавать грабителей, а узнать, каким образом они хотят покинуть нашу систему и кто им в этом будет помогать. Сначала все казалось просто. Орм сговорился с кем-то из наемников, транспорт которых ждал нас на заброшенном заводе Бериллиона Трора, но на деле, в астероидном поле был спрятан корвет Троров. Об этом я узнал намного позже. Продолжай. О транспорте и его местоположении я, сразу же как узнал, сообщил руководству УКТ. Было принято решение стянуть туда 22-й пехотный полк. К сожалению, это не помогло, все пространство вокруг завода оказалось заминировано. Почему не сообщил сразу? Киррида Норм далеко не дурак, да и мне он никогда не доверял, так что... К тому же он уже находился около транспорта, а у кого из них кристалл с информацией, я не знал. Дальше. Во время подрыва мин я потерял сознание и очнулся уже на борту корвета. Когда Орм лег в медкапсулу, я понял, что это мой шанс. Перехватив управление кораблем, я начал перепрограммировать нейровану на изъятие ми. В это время меня застал Аркад. Пришлось запереть его в пассажирской каюте, но когда я возвращался в лазарет, отключились все системы судна, в том числе и жизнеобеспечение. Кто-то из них мог выжить. Если я правильно понимаю, что произошло, то выжить мог бы только Орм, но без кодов доступа ими это вряд ли возможно. Не ожидал я, что у Арка есть мастер-ключ. Координаты? Прошу прощения, но к сожалению я не успел. То есть, если я правильно тебя понимаю, сейчас где-то в астероидном поле в совершенно свободном для всех доступе находится очень важная для меня информация. Так, господин, корвет надежно укрыт. Обычный прохожий его не, а имперцы, а сам Аркад Трор, а все тот же Киррида Норм, я. Значит так, Крамай, я даю тебе месяц, слышишь? Месяц, чтобы ты нашел мне грибанный корвет. Ты понял меня? Да, господин. Простите, господин. Слушаюсь, господин. В это же время, одно из космических тел практически ничем не отличалось от своих собратьев. Разница была лишь в том, что внутри него теплилась жизнь, маленькая искорка разума, то затухающая, то разгорающаяся вновь. Она боролась за жизнь, за само свое существование. В какой-то миг искра погасла, и, казалось все, она окончательно погибла. Но, спустя мгновение, этот огонек разгорелся с новой силой и уже не мигал, а горел ровным зеленым светом. Кризис миновал.